Скоро одежда покрылась снегом и потрескивала, как жесть. Только один старик шел с поднятой головой, легко и четко печатая шаг. Казалось, все ему было нипочем, ни снег, ни ветер. Даже бушлат сидел на нем молодцевато, не делая его бессветным. «Жич, жич, жич!» — скрипел под ногами снег. «Шир, шир, шир!» — шелестела бледневшая одежда. «Жжу!» — налетал ветер, сбивая в кучу людей. Снова кричал конвоир, лязгая затвором. Вещевые мешки с каждым километром становились тяжелее, словно кто-то тянул их к земле. Но вот передний ряд остановился, и колонна сбилась. Тагиров сбросил винтовку. «Расчищат!» — скомандовал он и, расставив пятерки по сугробам, завернулся плотнее в шубу и сел на обочину дороги, продолжая покрикивать. «Ну-ну, дай, дай!» Второй конвоир, молодой парень, устроился на выброшенном баллоне. Работали старательно, хотелось размяться, согреться, да и торопились закончить пораньше и скорее добраться до ночлега в бараке дорожников. Вещевых мешков не снимали. В колонне было жулье. Старик откидывал снег с неистовым упорством. У Белоглазого он все больше вызывал чувство гордости и горечи. Вот он, представитель старого поколения большевиков. Разве такого сломишь? Откуда столько силы? Почему же он сам так быстро поднял руки? Молодой, здоровый, видел север, и на тебе. А такие пожилые, как Кротов и Русинов, верят, что все это временное. Задние колонны прошли вперед. Они будут расчищать следующие заносы. Наконец закончили расчистку. Тагиров приказал двигаться. По протоптанному снегу идти стало легче, но давала знать усталость. Дорога, обогнув сопку, потянулась молодым леском. Здесь было значительно тише, и пурга налетала редкими порывами. Русинов шел, возвышаясь на целую голову над остальными. Снегозащитные ограждения из снежных кирпичиков по сторонам дороги напоминали ему войну, революцию. Перед ним промелькнула вся его жизнь. Сколько Русинов не размышлял, все же не нашлось в ней такого, чего следовало стыдиться. Еще студентом примкнул он к рабочему движению и навсегда связал свою жизнь с партией. Потом этапы, тюрьмы, ссылки. С первых дней революции в Красной гвардии. Позднее академия. Он старший командир. Все, что осталось за спиной, было его гордостью. И вот так нелепо и непонятно. Вспомнился арест. Разбросанные по квартире вещи, бледное лицо жены, сжимающей в руках кусок сукна, вырванный из гимнастерки вместе с орденами. Растерянно отведенный взгляд старшего сына и гневный младшего. Было трудно удержаться. Мальчишка, уполномоченный на глазах семьи и понятых, глумился над его честью, гордостью, над тем, что для него свято. А как его Алешка похож на Сергея? Такой же милый, нежный, доверчивый. Где он теперь? Что с ним? Как он смотрел тогда? Ждал только одного одобрительного взгляда, чтобы безрассудно вступиться за отца. Уходил из дома с глубоким убеждением, что через несколько часов его освободят. Разве мог он предполагать, что недоразумение так длительно затянется? Русинов почувствовал мучительную боль в ногах и страшную усталость. Как-никак возраст и столько за это время всяческих страданий. А разве другим легче? «Выше голову, старина!» — приказал себе Русинов. «Пока не накренился, ты в строю, исполняешь свой долг». Мышцы ног деревенели и ныли, хотелось остановиться. «Нет, он не может!» Не имеет права. По нему равняются другие. Никто, конечно, не знал, сколько душевных сил приходилось вкладывать старику, чтобы сохранять свою бодрость. Кротов шел рядом и мурлыкал себе под шарф. Поглядев на Русинова, тронул его за руку.